Папа бросит ночью вдруг портал проверить, вот тена. Я уверенно сломался он, ну что ж, схожу одна. Чтобы папу не расстраивать, согласна я сейчас. Но не думала, что в лес меня закинет в тот же час. Портал открылся, вот террас в пижаме, тапки высший класс. В лесу дрему, чем ночь темна, и говорить я не вольна. Спасибо, папа, за сюрприз, теперь в маргарин я влипла в миг. В тапочках по кочкам я скачу, ветки хлещут по плечу, звери смотрят с удивлением на пижамное явление. Я хотела лишь помочь отцу, а попала в передрягу ту. И как теперь домой вернуться, и как бы снова мне проснуться от папиных экспериментов. Я чувствую, сойду с момента. Портал открылся, вот террас в пижаме, тапки высший класс. В лесу ререму, чем ночь темна, и говорить я не вольна. Спасибо, папа, за сюрприз, теперь в маргарин я влипла в мир. Ничего я не боюсь, и в лесу я разберусь. Может, это и забавно, приключение это славно. Главное, портал найти домой, потом прийти. Портал открылся, вот террас в пижаме, тапки высший класс, в лесу ререму, чем ночь темна, и говорить я не вольна. Спасибо, папа, за сюрприз, теперь в приключениях я влипла в мир. Вот так сюрприз. А портал-то снова сломался.